Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 2 июня, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Москве презентована книга арцахского писателя. Докладчик ПАСЕ по Нагорному Карабаху получил турецкое гражданство. Первая статуя действующего президента Туркменистана открыта в Ашхабаде. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил город Чартар и принял участие в торжественной церемонии открытия нового детского сада. Глава государства отметил важность расширения дошкольной сети в различных районах республики, подчеркнув, что данный вопрос и впредь будет в центре внимания властей. Президент Саакян выразил признательность благотворителю Владимиру Авакяну за реализацию данного проекта. В мероприятии приняли участие предводители Арцахской епархии, Армянской апостольской церкви, архиепископ Аркев Мартиросян, должностные лица республики. Вчера же президент Баку Саакян посетил музыкальный колледж Степанакерта, ознакомился с отремонтированными и строящимися корпусами заведения. Президент Саакян выразил признательность российскому благотворителю армянского происхождения Армену Шахазизяну и Всеармянскому фонду «Армения» за реализацию этой важной программы, подчеркнув, что в новых условиях колледж более эффективно продолжит свою работу. В мероприятии приняли участие премьер-министр НКР Араи Карутюнян, исполнительный директор Всеармянского фонда «Армения» Армения Ара Вартанян, другие должностные лица. Вчера правительство официально представило в Национальное собрание отчет о выполнении госбюджета 2014 года. Вел заседание председатель Головной финансово-бюджетной комиссии Руслан Исраилян. Присутствовали спикер парламента Ашот Гулян, премьер-министр Араи Карутюнян. От имени правительства отчет представил министр финансов и экономики Спартак Тевасян. Обеспечено 8,9% экономического роста. Предусмотренные госбюджетом расходы выполнены на 96,1%. Слушания по правительственному отчету о выполнении бюджета прошлого года продолжились по утвержденному графику в разных форматах, заседаниях постоянных парламентских комиссий, депутатских фракций. Они завершатся 18 июня новым заседанием финансово-бюджетной комиссии, после чего отчет будет представлен на рассмотрение пленарного заседания парламента. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Арцахе с визитом находится бизнесмен-благотворитель Самвел Карапетян. На средства семьи Карапетянов в Степанакерте построен современный медицинский центр, открытие которого состоялось в сентябре 2013 года. Вчера в сопровождении премьер-министра Ара Арутюняна и министра здравоохранения Арутюна Кушкяна меценат побывал в Республиканском медицинском центре, поинтересовался, как функционирует учреждение, общался с больными и медперсоналом. В интервью министр здравоохранения отметил, что Самвел Саркисович остался довольным состоянием больницы, отношением к больным. Պարոն Կարապետյանը, շատ գոհ ինչպես նկատեցիք հիվանդանոցի ընդհանուր վիճակից, հիվանդների վերաբերմունքից ու վստահությունից դեպի հիվանդանոցը. Конечно, очень сложно организовать работу и содержать в необходимом состоянии огромный центр, чтобы он эффективно функционировал. Итогом стало то, что за год деятельности Республиканский медицинский центр Степанакерта признан номер один в регионе. Մեկտարվա գործունեության շնորհիվ ազնիվ եւ անաչար հարցումների արդյունքում Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցը ճանաչվեց տարածաշրջանի համար 1 հիվանդանոցը, որով ես բոլորին շնորհում եմ։ Իսպանիցելնի դիրեկտոր Ռեսպուբլիկանսկայ մեդիցինսկայ ցենտրա Կարեն Բազյան շիտայտ էտ դեն շիսլիվի։ Շիսլիվի դեն սպոսոր ваш меценат Саոս Ակիշկարապետյան сегодня посетил впервые после официального открытия нашу больницу, наш медицинский центр. Мы очень счастливы и персонал и больные. И он тоже доволен результатами за этот год, как бы отчет, в каком состоянии больницы, какие отзывы у населения, какие отзывы из Армении. Тоже очень радуем, что мы получили приз как лучший региональный медицинский центр в этом году в Ереване. Напомним, что в недавно открывшемся центре ангиографии уже принято 200 больных и проведено 8 стендирований, а в отделении НРГ скорой помощи принята и оказана помощь 5000 больным. В минувшее воскресенье журнал «ЖАМ» организовал в Москве презентацию книги члена Союза писателей НКР Армении Ашота Бегларяна «Карабахский дневник». На мероприятии присутствовали представители армянской диаспоры Москвы, российские общественные деятели, писатели, журналисты, эксперты, ветераны Карабахской войны. В сборник арцахского писателя и журналиста, участника арцахской войны Ашота Бегларяна, вошли очерки, статьи, репортажи, интервью и зарисовки, написанные в военные годы, материалы, посвященные событиям и актуальным проблемам поствоенного периода. Дело в том, что в годы войны я работал военным корреспондентом в Степанакерте, корреспондентом «Голоса Армении» и писал на разные темы. Это репортажи, это интервью, это зарисовки, очерки о героях. Чем ценна эта книга? Наверное, тем, что она писалась вот в горниле войны, с места событий и в контексте реального времени. Поэтому там, можно сказать, практически нет фальши. На презентации книгу представила ее автор и редактор Анна Геворгизян. Коллеги и боевые товарищи Ашота Бегларяна рассказали о его творческом и боевом пути. В рамках мероприятия была организована пресс-конференция в российско-армянском информагентстве «РусАрминфо». Ашот Беглорян был награжден со стороны Добровольческого союза «Еркрапа» ополченец юбилейной медалью и почетной грамотой. Бывший депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы от Великобритании Роберт Уолтер, которому ранее Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы поручил подготовить доклад по Нагорному Карабаху, получил гражданство Турции. Об этом сообщает Daily Sabah. Согласно информации, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу вручил Уолтеру соответствующий документ, идентификационную карту, во время церемонии в турецком посольстве в Лондоне. Уолтер произнес благодарственную речь на турецком языке и заявил, что очень рад и с нетерпением ждет поездки в Турцию вместе с женой, которая является турчанкой по национальности. Первая статуя действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова торжественно открыта в Ашхабаде в честь Дня города. Высота самого монумента составляет 21 метр, а его мраморного постамента – 15 метров. Статуя выполнена из бронзы и покрыта сусальным золотом в 24 карата, передает РИА Новости. Официальное название монумента – монумент Аркадак. Аркадак переводится с туркменского как «покровитель». Именно такой титул носит действующий президент Туркмении. Глава государства изображен в традиционной туркменской одежде, на горцующем ахалтекинском коне с высоко поднятой правой рукой. Рядом с президентом изображен летящий голубь, символизирующий стремление к миру. Постановление об открытии памятника на основании многочисленных обращений граждан принял парламент страны. За последний год в Туркмении примерно вдвое подорожали портреты президента. Как отметила хроника Туркменистана, директора местных школ обязали учителей приобрести новые портреты главы государства, чтобы развесить их в классах, кабинетах и коридорах. Земляческий союз Арцах обращается с призывом к армянам во всем мире периодически посещать Нагорно-Карабахскую республику, каждый год проводить хотя бы неделю семейного отпуска в НКР. В Арцахе действительно есть все необходимые современные условия для отдыха, говорится в сообщении организации. Отметим, Земляческий союз Арцах был основан в 1988 году в Ереване. Возглавляет организацию Варужан Григорян. Анкара намерена предпринять соответствующие шаги в отношении стран, квалифицировавших события 1915 года как геноцид. Об этом сообщают дипломатические источники турецкой газеты «Сабах». Категорически отказываясь квалифицировать события 1915 года как геноцид, Анкара собирается применить экономические санкции в отношении Австрии и Люксембурга, признавших геноцид армян в апреле и мае этого года соответственно. Ранее Турция отозвала своих послов в Ватикане, Австрии и Люксембурге после того, как эти страны высказали свою позицию в отношении событий 1915 года. По словам источников газеты, послы останутся в Турции до сентября. Анкара также не обновит свои двусторонние соглашения со странами, признавшими геноцид армян. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи НКР. Министерство организует в конце июня семейный лагерь «Счастливы вместе» для семей, имеющих детей в возрасте от 6 до 13 лет. Заявки принимаются до 25 июня. Телефоны для справок 73 20 73 и 73 40 73. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.